В апреле 1979 года на заседании министров обороны в рамках группы ядерного планирования НАТО Соединенные Штаты Америки добились принципиального согласия на то, что в начале 80-х годов в Западной Европе будет развернуто 200-600 Першинг-2 и крылатых ракет. Вашингтон все в большей мере вел свою военно-политическую работу с союзниками вокруг подготовки данного решения. Администрация не останавливалась и перед прямым обманом, заверяя союзников в непременной ратификации договоренностей ОСВ-2. После провала в Иране администрация лихорадочно стремилась хоть отчасти компенсировать ослабление империалистических позиций на Среднем и Ближнем Востоке, в прилегающих районах, в целом в бассейне Индийского океана. В центр американских усилий выдвигалась задача наращивания военного присутствия Соединенных Штатов Америки. Одно из направлений сводилось к поиску возможностей для воссоздания взамен СЕНТО новые региональные группировки. Попытки успеха не имели. Бжезинский не скрывал раздражения. Мы не можем создать в Персидском заливе организацию, полностью аналогичную НАТО. Это не позволяет сделать существующие там политические и экономические условия. Мы не можем создать там и какую-либо другую структуру безопасности, действуя в одиночку. В конце 1979 года администрация активизировала усилия с целью обеспечить доступ США к военным объектам в Саудовской Аравии, Омане, Кении и Сомали. Все настойчивее Вашингтон демонстрировал силовую политику в бассейне Индийского океана. Группировка американских ВМС в этих районах была значительно усилена. Браун и Шлессинджер угрожающе подчеркивали готовность США использовать вооруженные силы для обеспечения своих нефтяных интересов. Экстренная военная помощь в 400 миллионов долларов была предоставлена Северному Йемену. В Вашингтоне открыто вели речь о создании нового флота в Индийском океане. Что касается корпуса быстрого развертывания, то принципиальное решение на этот счет от 1977 года уже близилось к выполнению. В состав корпуса выделялось около 110 тысяч человек. Командование объединенной ударной группировкой сил быстрого развертывания было создано 29 ноября 1979 года. В начале ноября 1979 года в американо-иранских отношениях начался острый кризис. Сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Тегеране были взяты в качестве заложников. Иранцы требовали прекратить американский нажим на свою страну. С этого момента и вплоть до последних часов пребывания у власти Картер неотрывно занимался отношениями с Ираном. Наиболее напряженной, ближайшей проблемой для администрации в последний год ее пребывания у власти. Усиливая дипломатический нажим, в Белом доме одновременно склонялись над картами Тегерана. Планировались военные операции по возвращению заложников. Предлагалось и прекращение торговли с Ираном, минирование всех портов, установление военно-морской блокады. Не исключалось и прямое военное нападение Соединенных Штатов Америки. Угрозы со стороны Вашингтона следовали одна за другой, и не только угрозы. У побережья Ирана курсировала крупнейшая военно-морская группировка США со времен Второй мировой войны. Иранские фонды в Соединенных Штатах, насчитывавшие несколько миллиардов долларов, были заморожены. В Иран перебрасывались все новые силы американской разведки. В преддверии акта интервенции, проведенного 24 апреля